ввел пароль, загрузил WinWord, открылось белое поле с шапкой сверху «Документ 2». «Почему документ 2?» — удивился была я. Но потом, понимая, что теперь наяву, ничего страшного со мной не случиться не может, я все-таки с некоторой опаской напечатал на белом поле документа «Мама мыла раму, жил-был я, проба пера». Все буквы выходили русскими буквами, слова русскими словами. Окончательно отгоняя от себя ужас недавнего сна, решил загрузить последнюю написанную мной главу роману. Щелкнул мышью, на слове «файл» открылся список доступных операций. Я взглянул вниз, где имелся перечень последних созданных мною файлов. И тут кожу головы захолодило, противно засосало под ложечкой. Под номером первым в числе файлов стоял файл под именем Dream. Тот самый файл, что я ясно это помнил, только что написал и создал в пережитом мною сне. Я отшатнулся от экрана. Затем, превозмогая страх, да что там страх, самый настоящий ледяной ужас, кликнул мышкой по этому имени. Секунды противного ожидания, песочные часики на экране, и вот файл раскрылся. Никакой абракадабры, русские буквы, понятные слова. Я пробежал текст абзац за абзацем, глаза выхватывали. Маленькие ножки, по щиколотку покрытые влажным песком, капельки воды, блестящие на ее плечах, родинка на груди, безбрежная полоса пляжа, ослепительно искрящееся море, наклонившаяся к воде пальма, ладная фигурка, зазывной взгляд. Он сделал к ней три шага, прошуршал снятый купальник, мокрой шкуркой улегся у ног, ни души. Ее упругое горячее тело под его руками. Все, что я написал полчаса назад, написал во сне. Теперь раскрылось передо мной черным по белому в странном, созданном и написанном во время сновидения в файле Dream. Да не грежу ли я? Не сплю ли опять? Я снова дернул себя за нос и снова почувствовал боль. Да и все вокруг, жаркий свет солнца сквозь окно, чириканье воробьев, откуда-то от соседей доносящаяся песня «Ветер с моря дул» и отчаянные девичьи крики во дворе: «Женя, Женя, Мирошкин, выходи, Женя!» Все свидетельствовало о том, что я не сплю, а самым настоящим образом бодрствую. «Тогда что же?» — тоскливо подумал я, — «черт возьми, происходит». Что творится со мной или с миром? Что? Вечером того же дня подполковник Петренко. Петренко назначил совещание на вечер субботы, исходя из трех соображений. Два из них были деловыми, а одно личное. «Во-первых, следует продемонстрировать своим сотрудникам, — думал Петренко, — особливо новенькой Варваре Кононовой, — что служба в Комконе далеко не сахар. Во-вторых, и это как раз было единственным личным обстоятельством, подполковнику в отсутствии жены и дочери было бы особенно тоскливо в пустой двухкомнатной квартире в Жулебине именно в субботу вечером, а служба помогла развеяться». Наконец, в-третьих, и эта причина являлась определяющей. Он чувствовал, что за странными происшествиями вокруг московского дома по улице Металлозаводской действительно кроется нечто странное, загадочное, непонятное. Следовательно, медлить, считал Петренко, ни в коем случае невозможно. Поэтому к 22:00 в субботу двое оперативных сотрудников, занятых расследованием событий на Металлозаводской, лейтенант Кононова и капитан Буслаев, прибыли в тесный петренковский кабинетик. Разместились на двух стульях для посетителей. Громадная Варвара заняла собой, казалось, половину помещения. Докладывайте.